Как всегда в этот вечер собирались друзья. Как всегда в этом доме улыбались друг другу. И сказала хозяйка: без гитары нельзя. И гитара, как яхта, поплыла по кругу. Ах, гитара, гитара, крутые бока. Семь матросов твоих, как всегда, наготове. И плывешь ты, качаясь на теплых руках. Из ладони в ладонь, от любови к любови. И пока ты плывешь от меня вдалеке, направляясь в мой порт, в мое черное море, я успею собрать в своей правой руке и любовь, и тоску, и надежду, и горе. Вот. А вторая песня, значит, песня из спектакля «Дон Сезар де Базан». Эй, Дон Сезар женился? Дон Сезар? Дон Сезар женился? Ну и ну. Дон Сезар женился. За глаза. И в глаза не видел он. И в глаза не видел он. И в глаза не видел он свою жену. Может быть, она красотка? Может быть, как смерть страшна? Разве можно по походке что-то сказать? Как ответить в самом деле, хороша ли плоха? И если вы не разглядели даже глаза. Дон Сезар женился! Дон Сезар? Дон Сезар женился! Ну и ну! Дон Сезар женился за глаза. И в глаза не видел он, и в глаза не видел он, и в глаза не видел он свою жену. Если это так можно ответственно назвать. Я написала песню, которая называется «Гадание» и посвящается Евгению Клячкину и его любимым цыганским напевам. Я предсказал, что я счастливой буду. Поэтому следующая песня, которую я спою, называется «Мне стало одиночество по нраву», посвящается Веронике Дорне. Когда никто нигде меня не ждет, я пью вино в спасение и отраву, кто мне его лукаво подает. Так как же я распоряжусь свободой, кто одинок свободен, говоря, соизмеряя свой визит с погодой, спешу туда, где дверь не отворят. Впрочем, плюну к черту эти двери, постылого вина чужой бокал. Ведь есть же тот, кто ждал меня и верит, что не напрасно дома берегал. На счастье в доме бьют посуду звонко, устали память в нем пронятую. Первого нежданного ребенка, тем именем любимым назову. Мне стало одиночество по нраву, когда никто нигде меня не ждет. Все, что принадлежало мне по праву, судьба теперь покорно отдает. Но принадлежала мне по праву, теперь судьба сполна меня дарит. Какая странная игра. Допустим, есть у нас гора. И вот вопрос, и он непрост. Мы можем гору обойти и неожиданно прийти к чужому и пустому месту. Но можем мы другим путем пойти. Когда мы страстно утро ждем, когда мы верим и смелые слова, и песни веселые, мы можем вдруг, мой друг, решиться на эту гору забрести. Какая странная игра. Вот та страна, где никогда ты не бывал и не бываешь. Здесь воздух чист и снег лучист. А лень, когда ему не лень, умеет прыгнуть так, что прыгнешь за ним душистую сирень. Какая странная игра. Ты так себе воображаешь. В одну игру со мной играешь. Ну, понимаешь, вот беда. Моя команда не всегда умеет вовремя сдаваться и к побежденному плечу совсем беспомощно прижаться. Такая странная игра. Давай условимся, мой друг, что будем избегать услуг. Боюсь, что приведет размен на путь предательств и измен. Я постою в очередях, минуя путь, где жизнь сытней. Плачу не дружбой, а в рублях за то, что разные мы с ней. Давай сойдем с дурного круга, как убедить не в том людей, что даже мелкая услуга причина всех очередей. В трамвае душу мнет не только соблазн велит не устоять, но вот беда из-под прилавка доверия в дружбе не достать. Беды подходы незаметны, вот шторм и ветер все смело. И вспомним, помой, мы же смертны, когда надломлено крыло. Ну разве назовешь услугой твой клич, я рядом, я с тобой. Войдешь походкою упруга в беду мою и дашь отбой. Ну разве назовешь услугой твой клич, я рядом, я с тобой. Войдешь походкою упругой в беду мою и дашь отбой. Давай условимся, мой друг, и вместе избегать услуг. самом страшном мираже. Я обращаюсь снова к вам, я вас люблю, какой чудак. Нас убеждал, что все пройдет, да, все проходит, это так. Но мир без вас меня гнетет. Я вас люблю, какой чудак. Нам обещал, что все пройдет, да, все проходит, это так. Но мир без вас меня гнетет, нас разлучат. Время перемещая времена, время копытами гремит, мастер печальные имена. Высек на гранях пирамид, я вас люблю, какой ценой. За все придется заплатить, ваш образ он всегда со мной. Как же мне жизнь без вас прожить, я вас люблю, какой ценой. За все придется заплатить, ваш образ он всегда со мной. Без вас прожить, нас разлучают день и час. Людей и судят круговерть, жизнь проходящая без вас. Лишь пустота с названием смерть, я вас люблю, мой милый друг. Это скрывать нет боли сил, ах, как нежны ладони рук. Этот мир без вас не мил, я вас люблю, мой милый друг. Это скрывать нет боли сил, как нежны ладони рук. Мне этот мир без вас не мил. Порою жаль, что вам так не дано вплетать в судьбу печаль. Конечно, вам смешно, но все ж порою жаль, что вам так не дано вплетать в судьбу печаль. Завидуете вы, когда я к вам спешу, ведь это вы мертвы, а я живу-живу. Я плачу по ночам, страдаю и смеюсь, и я признаюсь вам, что смерти не боюсь. Я плачу по ночам, страдаю, но смеюсь, и я признаюсь вам, что смерти не боюсь. Пусть линии судьбы ладони серебрят, моя мечта на вы, жить только для тебя. Любовь моя светла, пусть ей не дорожил, да я люблю тебя, чтоб ты счастливым жил. Пусть линии судьбы ладони теребят, моя мечта на вы, жить только для тебя. Незатейливая песенка мечте. Так называется следующая песня из этого же цикла. Thank you. со мною. Прости, я перейду на ты, окажись я за спиною, не повернешь головы. Твой мир далек и недоступен, не нарушать ни в нем покой. Скалист таинственен и крупен, в тумане берег за рекой. И даже если громко крикнуть, то ко мне отразят твой крик. Ну как же мне тебя достигнуть, чтобы из тумана ты возник? И так оправданы дела. Так краткие встречи на мосту, 100 000 жизней между нами, и больно горестно посту, подстерегая нашу встречу, меня направит острие, а я, как ты, я не замечу, небрежно отведу копье. За спиною тень незатейливой мечты. Меня ты помнишь лишь со мною. Что ж из того, что мы на ты? Стирает осень за спиною мечты не сбывшиеся следы. Меня ты помнишь лишь со мною. Что ж из того, что мы на ты? Туман качает за спиною мечты не сбывшиеся следы. Шахтер в забой. Между нами острый нож не суразится. Мой министр, как пойдешь, так и зарится. Я бы снова играл с темпераментом. В дальний город он попал, пусть остынет там. А жакей, то был лакей, востроносенькой. Да о жакее не жалей, был молоденькой. Да я не насмерть просто так не пугнул слегка. 20 лет тюрьмы пустяк, отдохнет пока. У меня развал в стране, хоть внедряй особ. Недоступны стали мне ни постель, ни суп. Ой, любовь с ума свела, стал не мил мне свинит, стал не мил мне свет. Разогнал я всех дела, передал совет министров. Ты теперь ко мне близка, как министр мой. Стала жизнь моя легка, хоть проснись и пой. Все внедрение массу занимаются, и мои дела в саду поправляются. Все внедрение массу занимаются, и мои дела в саду поправляются.